«При всем моем уважении к мисс Икс, — сказал он, — я полагаю, что следует проявить снисхождение к миссис Хоффман. Сегодня днем на ее долю выпало немало переживаний, и я, как будущий отец...» Его речь прервал голубь, вновь взмывший в воздух. Я непроизвольно коснулась руки Бена. Все мое существо тянулось навстречу надежде. Но тут мисс Икс улыбнулась Бену, и вся его душевная щедрость обратилась для меня в прах и тлен. Пусть даже он выиграет конкурс с названием «Мистер Душечка». Мне-то что до этого? Граф, который, очевидно, почувствовал, что его кулинарные шансы уплывают, предложил показать пару фокусов из своего репертуара. Почему бы нет? Валисия присела на подлокотник дивана, и короткая юбка позволила обнажить прекрасные коленки. Только, пожалуйста, без использования продуктов. «Мадам Икс!» Граф провел рукой по набриолининым волосам и отвесил Валисии поклон. «Мне хотелось бы использовать этого голубя, но, клянусь честью Франции, я не стану превращать его в паштет». «Надеюсь», — проворчал Бинго, — «это мое фирменное блюдо». Граф поманил рукой жену. «Соланж, Машери, если хоть немножко меня любишь, помоги мне». «Нет-нет». Она прижалась к нему, скорее куртизанка, чем жена, выставляя на показ декольте. «Я не при костюме и вообще не в форме». «Тихо, детка, лови эту чертову птицу». Граф извлек из кармана черный носовой платок, большой перочинный нож и позаимствовал с каминной полки шкатулку. «Смотрите внимательно, внутри ничего нет». Открыв шкатулку, он помахал ею перед сгрудившейся в ожидании зрелищ компанией. Я опустилась в ближайшее кресло. Голубка, которой явно было не занимать смекалки, охорашивалась на запястье Соланж с видом королевского сокола, между тем, как граф с прибаутками разъяснял, что сейчас посадит мадам Джоан в шкатулку, накроет ее черным платком и разрежет пополам. «Мне это не по вкусу», — пробормотал Пипс. Лицо его посерело. «Впервые я согласна с этим старым хреном!» Джеффрис шмякнула об стол под нос. «Эта птица является собственностью мисс Тиолы Фейт. Хоть одно перышко упадет с ее головы, и нас всех ждет участь паштета!» Валисия невозмутимо отмахнулась. «Я беру на себя всю ответственность!» Голубя запихнули в шкатулку, шкатулку накрыли платком, и перочинный нож рассек воздух. Я закрыла глаза. Бинго буркнул, что, мол, детский сад все это. «Воля!» Я снимаю покров, передаю его моей верной помощнице. Крышка медленно поднимается, медленно. Напряжение было слишком велико. Я приоткрыл один глаз и как раз вовремя, чтобы уловить, как победное выражение покидает лицо графа, а на смену ему приходит смятение. «Мон дью!» – прошептал он, неотрывно глядя внутрь шкатулки. «Что я наделал? В чем же ошибка?» Бен присел на подлокотник моего кресла и прижал мое лицо к своему плечу. «Кровавые сцены не для глаз моей беременной жены». «Что ты натворил?» — простонала Соланж. «Птичка цела, но совсем не шевелится. Должно быть, померла от страха». Само собой, Джеффрис истошно завизжала. Валисия встала. «Давайте сохранять спокойствие». Лоис Браун заплакала. Эрнестина безуспешно пыталась закрыть глаза Бинго. Голос Пипса задрожал в унисон с его же ногами. «Дерби и его верная Джан! Они были так привязаны друг к другу! Такая любовь!» Слеза скатилась по его щеке, нырнув в одну из морщин. «Кто доложит ей об этом?» Скрипнула дверь, и на пороге появилась Мэри Фейт. «Доложит что? Кто и что мне доложит?» Повисло гробовое молчание. Экземпляр мамочки-монстра зловеще пялился на нас с журнального столика. «Мадам!» Граф спрятал шкатулку за спину. «Сдаюсь на вашу милость». Мэри замерла, прислонившись к двери и поджав узкие губы. «Вы что-то разбили или сломали?» «В некотором смысле». Валисия, чья красота бесспорно облагородилась этой трагедией, подвела Мэри к креслу. «Вам нет нужды требовать, чтобы граф Винсан был отстранен от соревнований. Он нарушил параграф 3936, пункт М. И таким образом...» Мэри упорно не желала садиться в кресло. Джеффри торчала посреди комнаты, будто говорящая метла. «Как бы это помягче выразиться, мисс Фейт? В общем, голубка Джан мертва». На лице Мэри сменилось столько выражений, что черты ее расплылись. Нестройные голоса принялись уточнять детали трагедии, как вдруг встрял Бинго. «Ну как, можно готовить паштет?» «Деточка!» — шикнула на него Эрнестина. «Был бы он моим ребенком!» — возмутился Бен, но его благородный отцовский порыв заглушила Мэри. Впечатление усиливалось благодаря безупречной прическе волосок к волоску, а также очкам и арестантскому серому платью, которые подчеркивали ее сдержанность и внутреннюю силу. «Боже милосердный, да зачем же я пустила вас в свой дом? Вы просто чудовища, монстры, все до единого! Сели на шею беззащитной женщине, воспользовались моей добротой. На мамашиных оргиях все было так же. Самые гнусные извращения и те были лучше, чем ваши!» «Мадам, прошу вас!» Передав шкатулку Соланж, граф рухнул к ногам Мэри и вцепился в ее лодыжки. «Я отдал бы свою жизнь, даже свою жену, лишь бы вернуть птичку. Я уже пробовал искусственное дыхание, поцелуй жизни. Ах, если бы только я мог услышать эти слова, что она не мертва, а просто спит!»